Глава вторая. Эрван уже устроился на террасе отеля, когда отец присоединился к нему, чтобы поужинать вместе. Было без чего-то семь, но темнота уже обрушилась, как камень. «Вылетаем завтра утром», — объявил старик победным тоном. «Мы уже сто раз об этом говорили», — ответил Эрван, не поднимая глаз от меню. «Я с тобой не еду». Марван тяжело опустился в пластиковое кресло. Как подметил Эрван, Падре вполне соответствовал конголезским стандартам. 100 кило веса на 1,90 м роста. «Нам ведь по пути. Воспользуйся моим самолетом». «Нет, мне важнее моя независимость». Григуар расхохотался. «Ты же не собираешься обвинять меня в чиновничьей коррупции, надеюсь?» Эрван оглядел своего собеседника, чей квадратный силуэт выделялся на фоне подсвеченного бассейна. Над водой витало облачко мошкары, создавая у поверхности нечто вроде вибрирующего ореола. «Просто не хочу, чтобы ты у меня под ногами путался», — парировал он. «Нужную информацию я должен собрать сам, оставаясь независимым, объективным». «Ты говоришь как журналист». «Эксгумировать дело 40-летней давности — это скорее работа для историка». Эрван отправился в Катангу, не зная, что его там ожидает. Иногда он подозревал отца в том, что тот покрывает настоящего убийцу Катрин Фонтана. В иные моменты думал, что старик действовал вполне искренне, просто поверил, как и все остальные, в виновность Ерифа Рабо. На самом деле, он с трудом мог представить себе, во что обернется это расследование без команды и технической поддержки, без улик и свидетелей. Подошел официант. В полутьме терраса освещалась подсветкой бассейна и ультрафиолетовыми противомоскитными лампами. Видна была только его белая рубашка, галстук, бабочка и V-образный вырез жилета. Особая манера покачиваться придавала ему вид безголовой сомнамбулы. «Две рыбы, капитана, две!» — безапелляционно возгласил Марван. «А еще?» «Ничего стоящего у вас больше нет. Зато лучшая речная рыба. А с рисом заправишься до послезавтра. Лишний день не посрешь». Тот же номер он проделал вчера и позавчера. Такими темпами Ирван заработает запор до конца месяца. «Я хочу докопаться до правды», — высокопарно заявил он. «Законное желание, верно?» «Разумеется». «Но каков на самом деле предмет твоего расследования? Преступление, которому больше 40 лет? Исчезнувшая девушка, о которой ты ничего не знаешь? В городе, который больше не существует? И как ты можешь быть уверен, что ее убил не человек-гвоздь?» В момент убийства он был в 80 километрах от Лантана. «Откуда ты можешь знать?» — продолжал настаивать Марван, упершись локтями в стол. «Ты думаешь, что в Африке можно доверять датам? Или расстояниям? Или свидетельским показаниям? А по мне ты много на себя берешь, если хочешь заново перепроверить мой отчет, да еще о событиях, которые произошли до твоего рождения». Эрван твердо решил не нагнетать. Энный раунд столкновения отца и сына все равно ничего бы не дал. Лучше проявить миролюбие. «Именно», — уступил он. «У тебя все было перед носом, тебя закрутило. Может, сегодня на расстоянии...» Марван открыл было рот, чтобы заорать, но сдержался. Откинулся на стуле с улыбкой на губах. «Ты коп, и не хуже меня знаешь, что факты не всегда совпадают с логикой и хронологией. Несмотря на эти нестыковки, разве не кажется наиболее вероятным, что малышка стала жертвой того же убийцы, который убил уже 6 раз таким же образом?» Эрван взял горсть орешков. Как и каждый вечер, рыбу капитана приходилось ждать так долго, что казалось, будто ей пришлось рулить против течения от самого устья, прежде чем причалить в их тарелках. «В таком случае я обнаружу соответствующие улики, и моя проверка займет всего несколько дней». «Но откуда ты их возьмешь, эти улики?» «В полных архивах процесса Фарабо». «Их не существует. «Отнюдь. Я их нашел». Отец закаменел. «Где?» «В двух шагах отсюда. В колледже Сен-Франсуа-де-Саль». «Ты их видел?» «Пойду туда завтра. Меня заверили, что они хранятся именно там». «Тебя просто накололи». Эрван развел руками в знак покорности судьбе. Его флегматичность выводила отца из себя, он чувствовал это и только поддавал жару. «Посмотрим», — ответил он ровным голосом. Марван ударил по столу. Приборы подскочили, их звяканье было смягчено бумажной скатертью. «Мы в Конго, твою мать! Следы исчезают за 2 часа, отчеты за 2 дня, архивы месяцем позже. Только 3 вещи здесь неизменны во все времена — дождь, грязь и джунгли. Про остальное можешь забыть». Эрван не мог не согласиться. Накануне он перерыл весь город в поисках старых газет. Ничего. Он попробовал найти юридические службы, административные структуры. 2 раза по 0. Сегодня он побывал в мэрии, в архиепископстве Лубумбаши, в кабинетах горнопромышленных компаний. Бестолку. Оставался только Сен-Франсуа-де-Саль. «Предполагаю, ты не собираешься разыскивать свидетелей из тех времен?» Не отступал отец. «Я попробую. Тебе известно, какая в Африке продолжительность жизни?» Эрван не ответил. В итоге, устав от битвы, гигант с курчавыми волосами поднял свой стакан. Коктейль из экзотических фруктов. Он никогда не прикасался к алкоголю. «В любом случае, желаю тебе удачи». Они чокнулись, словно закапывая топор войны. «Шутки в сторону», — продолжил старик вполне благожелательно. «Как ты собираешься добраться до Лантана?» «Есть регулярный рейс в Анкора к западу от озера Танганьика. Он не летает уже несколько месяцев, даже взлетной полосы больше нет». А парни в аэропорту говорили совсем другое. «За бакшиш тебе пообещают, что ты доедешь туда на спине гипопотама». Эрван пожал плечами. «Еще одна пригоршня орешков». «Предположим, ты туда доберешься», — великодушно допустил Марван. «Лантана еще в 100 километрах к северу. Сяду на баржу на реке. Я выяснил, так идет снабжение деревень. Даже китайские торговцы используют такой транспорт». «Ты вообще-то осознаешь, что окажешься в северной Катанге?» «Ну и что?» «А то, мой птенчик, что в этом регионе идет война». Он ждал этого с момента приезда. Подробную лекцию о конфликте в Конго. А почему бы и нет? Еще до отъезда он прочитал все, что смог раздобыть на эту тему, но понял немногое. «Позволь объяснить тебе сложившуюся ситуацию», — продолжил Марван профессорским тоном. Он уже пытался просветить сына 2 месяца назад, когда они приезжали на похороны Филиппа Сезенсеко, горячо оплакиваемого директора Калтана. Эрван тогда едва его слушал. Ему и в голову не могло прийти, что придется еще раз сюда возвращаться. «У конголезского бардака нет ни начала, ни конца. Но начать с чего-то надо, так что обратимся к геноциду в Руанде в 1994 году. 1 000 000 представителей народности тутси был убит представителями другой народности, хуту, всего за несколько дней. Приступ паршивого африканского безумия. Но это было только начало бойни. Когда тутси снова пришли к власти в Кигали, хуту в массовом порядке бежали к Великим озерам на восток Конго. В течение нескольких дней 1 000 000 беженцев оказались в районе озера Киву. Население городов удвоилось, утроилось, учетверилось за 1 ночь. На скорую руку построили лагеря. Непонятно было, куда девать этих хуту. К тому же следовало опасаться, что вслед за ними явятся тутси, горящие жаждой мести. Поль Кагаме, новый президент тутси Руанды, не замедлил послать в погоню войска и даже воспользовался случаем, чтобы сместить старого Мабуту. После геноцида его народности он вполне мог снести голову маршалу, и Запад ему бы еще и аплодировал. Однако ради придания законности своему вторжению он организовал конголезское восстание, насквозь дутое, объединив нескольких бывших мятежников в подобие коалиции. Среди них был и Лоран Дезире Кабила, старый махинатор 60-х годов, давным-давно ушедший на покой. «Так началась первая конголезская война», — встрял Рван. Григуар вздохнул. Он полагал себя единственным, кто вправе рассуждать об африканских делах, и, кстати, именно по данной причине воздерживался от этого занятия. С его точки зрения тут не существовало ни проблемы, ни решения. Один только запутанный клубок противоречий, с которыми следовало разбираться по мере поступления. Первая война продлилась всего несколько месяцев. Это было в 1997 году. Утвердившись во власти, Кабила выразил благодарность на свой манер. Он повернулся против Кагаме и выгнал из страны тутси, этих гнусных захватчиков. По-прежнему никакой рыбы на тарелках. Накануне они прождали больше часа. Когда их заказ прибыл, рыба-капитан была холодная, а у них пропал аппетит. Эрван прислушивался не только к голосу отца, но и к звукам джунглей вокруг. Эта кишащая в темноте жизнь действовала почти успокаивающе. Время от времени лягушки-быки заводили свое соло. Он решил еще раз проявить осведомленность. Про все это я читал. В отместку Кагаме перевооружил свои войска и снова захватил район Великих Озер. Вторая конголезская война. «Именно», — сдержанно одобрил Марван. Но расклад переменился. У Кабилы хватило времени, чтобы сформировать собственные войска, пресловутых кадогас, детей-солдат. Он также вооружил хуту, тех самых, убийство которых спровоцировал на востоке страны, не считая его новых союзников, Анголы и Зимбабве. Со своей стороны Кагаме вступил в союз с Угандой и Бурунди. В центре Африки разразилась своеобразная континентальная война и повлекла за собой цепную реакцию. В бой вступили разные милиции. Мау-Мау, Баньямуленге, другие повстанцы. Мау-Мау — участники восстания в Кении в 1950-х годах. Баньямуленге — конголезские тутси, населяющие плато озера Киву. Даже внутри регулярной конголезской армии проявилось соперничество между ветеранами заирских вооруженных сил и кадогас, детьми-солдатами. Список можно продолжать до бесконечности. Судя по тому, что я читал, сейчас там все успокоилось, верно? Скажешь тоже. Была тьма тьмущая переговоров, соглашение о прекращении огня, союзов, альянсов, но каждый раз все начиналось по новой. Откровенно говоря, никто не знает, как там что обернется. Кроме тебя. У меня нет таких амбиций. Но могу тебе сказать две вещи, и ничего сенсационного в них нет. Первое. Эта война давно бы закончилась, если бы не шла на земле, которая скрывает самые богатые в мире недра. И второе. Расплачиваются всегда гражданские. На сегодняшний день конфликт унес 5 миллионов жизней. Больше, чем войны в Югославии, Афганистане и Ираке вместе взятые. И в первую очередь, разумеется, речь идет о женщинах и детях. Эпидемии, истощение, жестокое обращение, отсутствие медицинских услуг. Их просто истребляют. Рыба-капитан подоспела как раз вовремя. На этот раз, несмотря на ожидания и мрачную тему разговора, оба накинулись на еду. Пауза возникла сама собой. Продолжая жевать и не чувствуя никакого вкуса, Эрван размышлял. Отец подтверждал то, о чем он уже читал. Но факты, изложенные его звучным голосом, становились более реальными. По прошествии нескольких минут он вернулся к разговору. «Ты мне так и не ответил. на сегодняшний день там спокойнее? Да или нет? Голубые каски немного их потрепали, это верно. Руководителей в конце концов задержали, соглашение вот-вот подпишут. Но оружие по-прежнему в обращении, шахты работают полным ходом и финансируют каждую группу самообороны. Центральное правительство не имеет никакой власти в той зоне. А по моим источникам, на севере наведен порядок. Война идет в районе Киву, и... Ты вообще слушаешь, что тебе говорят? Повторяю, никогда неизвестно, чего там ждать, особенно в районе Танганьики. В любой момент там могут объявиться группировки тутси и вступить в бой с регулярной армией. И все же ты туда отправляешься. Это мой бизнес. Эрван знал, что отец собирается тайно эксплуатировать новые месторождения в обход Калтана. Следует признать, что в свои неполные 70 Падре сохранил железобетонные яйца. «В любом случае», — заключил тот, — «мы с тобой направляемся в одну сторону. Так воспользуйся моим транспортом. Я высажу тебя в Анкоро, а через 1-2 недели вернусь за тобой в то же место. Тебе хватит времени для своих заморочек». На этой стадии невозможно определить, какую именно ловушку скрывает его предложение, но у отца нет причин помогать ему. Скорее наоборот. Эрван быстро прикинул в уме. В конце концов, перелет позволит выиграть драгоценное время, а Григуару будет чем заняться, кроме как следить за ним. «Я не буду готов раньше 2 часов дня», — возразил он, не желая сдаваться так быстро. «Я еще должен зайти в Сен-Франсуа-де-Саль». «Я тебя подожду», — пообещал Марван, протягивая ему руку. Эрван принял ее с ощущением, что стягивает веревку у себя на шее.